Да пошло оно все к черту. Нет, правда, сколько можно вилять задницей и идти на поводу обстоятельств? Если этот заносчивый супчик хочет подраться, видит Бог, я разорву его на куски без зазрения совести. Последствия. Да, боже мой, их и так у меня, этих последствий и забот, полон рот, аж голова трескается, так что хватит оглядываться. Стой, меня придержал за рукав Раус, прежде чем я вышел на дуэльную площадку. Сразу скажу, если хоть капля некротики в этом бою выйдет из твоего колечка, тебя не спасет даже Вагет. Это оружие должно оставаться в ножнах, ты понял меня? Киваю, а что мне ему сказать? Итак, все предельно ясно. Работать мне придется исключительно на упорядоченном, на движении мира. Здесь энтропия, табу. Мы замерли в центре каменного круга, друг напротив друга. Фердинанд с годливой улыбочкой на лице, я же с кислой миной и беспросветной тоской в сердце. Сим днем мы свидетельствуем бой чести между двумя магиками нашей академии. Один из преподавателей, тучный мужчина с крупными залысинами, но громким и басовитым голосом, стал возвещать начало нашей битвы. «Сражайтесь достойно, и пусть небеса по праву сильнейшего укажут нам правоту вопрошающих». Конечно, Фердинанда не стоило недооценивать. Парень явно был на высоте и помимо высокого опломба имел за душой еще и неплохую магическую подготовку. Несмотря на темно-синий цвет мантии факультета воды, начал он с огненной стихии. Тут же расплескав по моему щиту буквально чередой 4 огненных шара с завидной скоростью, спроецированные им по формуле мастера Прая. Хорош мерзавец. Действительно хорош. Его шары били молниеносно, прицельно и буквально не давали мне возможности отвлечься от контуров защиты Дексты. Парень в параллель вывел узор кольцо Прая под моими ногами. Но я не стал испытывать судьбу и напрасно тратить свой потенциал энергии, банально сместившись из огненного эпицентра. Да уж, такого просто так не вскроешь. Я чисто умозрительно представил, каков расход энергии у Детида, если он, не прекращая бомбежки, смог вывести параллельный контур, да еще и не забывать поддерживать свой вариант защитного кокона. Ух, силен. С таким лбом бодаться, лоб расшибить. Парень просто заточен на то, чтобы втоптать тебя в землю, запрессовать мощью, хамством и нахрапом. Наверное, я бы спасовал. Наверное, еще каких-то пару лет назад, когда только-только по самоуверенности и незнанию нарвался бы на него. Но ему не повезло. Я уже давно не тот восторженно ослепленный внезапным даром силы юноша, каким был. Я учился, учился прилежно. А главное, удака, человека, который раз и навсегда доказал мне, что вот такой всплеск – это не что иное, как отсутствие образования и полное невежество, пусть и красиво раздутое мышцами. Спасибо тебе, старик, за урок. Я вечно буду благодарен тебе за это. Мне даже смешно стало при воспоминании, когда я еле живой выскочил после битвы с двумя орками, пришедшими в рейд на мой город в Рингмаре. Надеюсь, Фердинанду понравится. Ну, сам, конечно, я бы подобного сделать не смог. Но вот мой верный маг уже был предварительно готов к подобной ломке. Эту программу я вынашивал давно, с трепетом выводя формулы на листочках и огрызочках пергамента, пока не представилось случая вернуть моего друга. Неполная вещь, лишь то, что знал сам, но, надеюсь, этого будет достаточно. Ломка контуров, простой распад структур от вмешательства со стороны на этапе построения заклинаний. Вот наш метод, вот моя заявка на победу. Фердинанд стал отходить от классики жанра, сменив мастера Прая на ту же школу огня, только уже по новой схеме визуализации. Банальные шары сменились двумя бичами огненных струй, коптящих черной смолью, продолжением его рук, хлестко выводящих удары по моей защите. Ого! А у парня есть что подсмотреть. Это я люблю, могу и буду делать. Маг тут же пошел на запись конструктивных узоров плетения, вдобавок запуская минимальный анализ полученных данных. Красиво. Новое плетение пугало своей мощью. Пока не знаю как, но на предотвращение урона от подобных плюх моему щиту было нужно на целый уровень увеличить подкачку энергии. Благо я не играю честно. Свой личный магический потенциал я пока оставил нетронутым, тестируя нового мага на его возможности. Оппонент же, видя мою пассивность, приступил, так сказать, к отточке мастерства, вызванной, скорее всего, личным непомерным самомнением. Ну и все же, что ни говори, а подчеркнутым за время обучения умением. Парень не зря слыл заядлым дуэлянтом. Он заточен на бой. Бой скоротечный, массивный, бескомпромиссный и безжалостный. Ну что ж, сопляк. Огненные змеи спали с его рук, исчезая маревом раскаленного воздуха. Я поставлю тебе галочку на твоем надгробии. Ты первый за 3 года, кто дотянул до этого времени. Фердинанд говорил и пытался раззадориться. Я же видел в его словах удивление. Похоже, наш дуэлянт впервые задумался о чем-то, кроме своей фееричной и триумфальной победы. «Надеюсь, у тебя еще что-то есть?» Я подмигнул ему. «А то до сих пор все твои искорки были достойны лишь церковного балагана, но никак не Академии Фенора». «Значит, искорки?» Желваки от злости заплясали на его скулах. «Ну, тогда давай я побрызгаю на тебя, чтобы немножко сбить жар». Он маг воды, вернее ученик этой школы, а посему в бой пошла до этого невиданная мною стихия. Я люблю воздух и мастера Эбуза. Здесь же я полный профан, к своему стыду так и не удосужился с должным вниманием прошерстить библиотеку, доставшуюся мне от Джеткича. Он конденсировал воду из воздуха, а я внутренне аплодировал его мастерству. Это же восхитительная способность. Даже в самой жаркой пустыне мира, а я теперь точно не умру от жажды. Правда, есть вариант здесь и сейчас умереть от сосульки. Или, если кому милее, сосули. Детит, прямо не сходя с места, стал метать в меня острые грани кристально чистых пик из полученной им и замороженной воды. Длинные острые иглы льда с хрустальным звоном и радужным крошевом осыпались у моих ног, разбиваясь о защитное плетение. А мы что? Мы записываем и запоминаем. Маг работал исправно, раскладывая узоры заклинаний этого резкого парня. Я, конечно, уже сейчас мог, так сказать, скинуть с него портки и познакомиться, но зачем? Из всего нужно постараться извлечь выгоду, а в данном конкретном случае из немалого наступательного арсенала этого задиры защита у него, как и у меня, хромала. И представляла собой классические свернутые в ожидании контуры коконы леди Дексты. А меж тем разбитый хрусталь у моих ног растаял, принимая форму вставшего на дыбы гигантского питона, чьи кольца прозрачного тела обвелись вокруг меня, просто с феноменальной силой стягиваясь на защите. Маг вывел статистику. Подобный питон чистой воды на глазах сжигал приложенной силы и энергоресурс, так как, в отличие от заклинаний, применяемых на мне до этого, имел не кратковременную отраженную угрозу, а постоянное массированное давление, причем не в конкретно установленной точке, а по периметру и на разных высотах. Неприятная штука. По энергии это похоже, если бы я стоял в кольце Прая. Только вот если из кольца я могу выйти, то от этой змеюки мне не сбежать. Восхитительное построение заклинательного контура. Подобное я наблюдал в защите Жеткича. Тело водной змеи было не статично. Оно жило внутренним движением, что, собственно, и давало водной структуре необходимую мощь, с пугающей силой сейчас сомкнувшейся вокруг меня. Опасно. Реально опасно. Сейчас между нами происходит именно тот вариант, который бы я хотел избегать. Мы бодались не умением и талантом, а грубой физикой, так сказать, армрестлинг, у кого круче мышца прокачана. Опа! Водяные кольца змеи чуть приоткрылись, и сквозь них мне прилетел очередной презент в виде застывшей ледяной пики, а следом за ней еще одна и еще. В скором времени Детит смог не только дополнительно подточить мой ресурс такими ударами, но и набрать материала на второй водный голем в форме змеи. Игра явно переходила грань, за которой я мог оставаться спокойным, и, что куда более важно, невредимым. Парень истощал меня на глазах, внутренний ресурс мака вышел наполовину своей мощности, продолжая истаивать с каждой секундой. Более медлить было нельзя. «Господин Фердинанд опасен. Моя пассивность лишь на руку подобному энергетическому силачу. Пора включаться в бой». Маг структурно вывел моему взору общее плетение задействованных Детидом магических заклинаний. Полетели цифры расчетных величин с прогнозируемыми последствиями вмешательства. Заклинания неизвестны, хотя и по заштудированным мной учебникам общей теории я и вылавливал ряд знакомых элементов. Сложно. Если бы он, как обычный, не хватающий верхов, но недоучка, бомбил меня огненной школой, я бы сломал его в касание. А так мне нужно время. Впрочем, надеюсь, его у меня в достатке. По крайней мере, до третьей змеи. Я вновь заметил очередные всполохи моей защиты в местах, где проскакивали удары ледяных копий. Мерзавец вновь, похоже, собирает материал. Но не отвлекаемся. Компьютер лишь показывает и работает в указанном направлении. А вот в каком – это уже моя забота. Я должен чем быстрее, тем лучше вычленить компонентные структуры заклинаний противника, распознать управляющий модуль, модуль запитки, вычленить ту часть, что ответственна за форму. Сглотнув ком, подступающий к горлу, я ладонью смахнул выступившую испарину на лбу. Спокойно. Нужно собраться и взять себя в руки. Ну что тут скажешь, что мой противник, что непосредственно я собственной персоной. Мы оба явно неверно изначально составили представление друг о друге. Причем, если он был пока лишь озадачен моей продолжительностью жизни, то я, в свою очередь, весьма и весьма в данный момент озадачен проблемой удивить его в очередной раз, продолжив жить и далее. Хорошо бы провернуть трюк с ментальным ударом, как я провернул его с имперским магом, но прилюдно отвлекать внимание Фердинанда, призвав Адель, это все равно, что всунуть добровольно голову в петлю. Подобные импонации и некротики не то, что на раз просчитываются опытными магами. Их способны будут увидеть даже вновь приступившие новички. Так что не отвлекаемся и работаем. Итак, основа основ всех заклинаний – это энергия. А следовательно, источник, которым в данный момент является непосредственно оппонент, что так щедро вливается в свои контуры, будет отправной точкой. От него по теоретическим книгам мы будем искать каналы, идущие на ресурсный модуль подпитки. Есть такое дело. Вижу его контур, знакомый мне как свои 5 пальцев достопочтимой госпожи Дексты. Следовательно, следующие нити идут на другие заклинания. Здесь бы, как могло показаться, и стоило бы нанести удар. Но, увы, это не так. Контур прервется, это факт, но он еще будет работать энное время в автономном режиме, причем достаточном для того, чтобы Детит вновь смог продолжить свою подпитку. Следующий узел, куда ведут все пути дорожки, это, видимо, и есть модуль резервуара автономной работы, где скапливается условная масса энергии, а вот дальше-то и начинается проблема. Куда дальше двигать, я словно на перепутье, куда повернуть, налево или направо? В огненной стихии, по классике придерживаясь общей рекомендации целесообразности и взаимодействия всего плетения, следующим модулем идет контур управления, в то время как в воздушной школе наоборот. Следующим должен идти модуль визуализации, то бишь формы, принимаемой всем заклинанием. Тут скрыты большие подводные камни, а именно разность коэффициентов сил для каждой отдельно взятой стихии. Структура огня несопоставима с воздухом, а следовательно есть и свой нюанс в работе с водой, которого я не знал и, к сожалению, не улавливал. Хотя Дака показывал мне накладки перемычки, что при должном применении сворачивали всю структуру. А что будет, если я варварски всуну в стихию огня модуль огня? Что верно для одного, совершенно неверно для другого. Отсюда, собственно, и растут ноги различных школ. Нет, взрывов и молнии не последует. По моей прикидке, скорее всего, заклинание само собой ликвидируется. Либо же приобретет в своей структуре эдакого паразита, от которого ему вроде как ни холодно, ни жарко. Разве что на плечи Фердинанда, а вернее на его энергию, ляжет дополнительный груз подпитки. Но это, конечно, некрасиво, не столь грациозно, как то, что показывал мне Дака, но меж тем попробовать стоит. Топорно, грубо, но почему нет? В конце концов, я не волшебник, я только учусь. Как я и предполагал, никаких спецэффектов. У моих ног с громким плюхом осела вода, некогда бывшая телами двух смертельных магических гадов. Конденсация в низких температурах ледяных игл прервалась, отчего плеск растекающейся воды наполнился глухим ударом незаконченной ледяной стрелы. Никаких спецэффектов. Хотя настоящей наградой моей работы все же стали нереально округлившиеся глаза Фердинанда плюс застывший в гигантском «О», широко раскрытый от удивления его рот. «Браво!» – мысленно я даже поаплодировал себе. «Что за...» – Детит ошеломленно оглядывался по сторонам, не находя ответа. «Что происходит? Молилась ли ты на ночь, Дездемона?» Улыбнулся, пробурчав себе под нос я. Фердинанд на запредельной скорости собрал воедино вновь наступательное заклинание водного голема. Но, увы, тому не суждено было приобрести законченной формы. Лишь легкая рябь пробежалась по растекшейся воде. Раз показав дорогу маку, можно было быть спокойным. Компьютер уже не ошибется, внося свои изменения в структуру заклинаний противника. Неспешным прогулочным шагом под недоуменным взглядом противника я прошествовал через всю площадку до остолбеневшего и не прекращающего попытки в активации плетений Детида. Он не сдавался, с каждым разом пытаясь вывести хоть что-то из до сих пор такого родного и, казалось бы, доступного арсенала плетений. Полная фиаско, причем бессилие его только больше бесило и заставляло злиться. «Ублюдок! Ты...» «Не дождешься от меня слов пощады!» Я видел, как его лицо перекосило ненавистью, а руки поразила крупная злость безысходности. «Ты! Ты!» Он пошел розовыми пятнами, схватившись за грудь и раскрывая рот, словно рыба, выброшенная на берег. А я с недоумением смотрел на легкий росчерк затухающего и едва уловимого заклинания золотой, едва уловимой вспышкой, проскочившей между нами. Это была яркая, едва уловимая звездочка энергетического плетения, сформированная прямо в груди моего оппонента. «Что за...» – я не находил смысла и слов. Фердинанд упал на землю безвольным кулем, словно сломанная кукла, раскинув широко руки. «Это не я!» Обернувшись к молчаливой толпе, я ошеломленно оглядывался по сторонам. «Свидетельствуем победу Ульриха фон Рингмар Кагдейра!» Макс с залысинами подошел к нам, банально проверив пальцами пульс у Детида. «Сомнений нет, бой был честным, победа не обсуждается!» «Это не я!» – я схватил за рукав глашатая. «Бой окончен, сынок!» – Макс скосил взгляд на Тида. «Он мертв, ты убил его!»